Харк хотел было спросить, знаком ли с ней Джош, видел ли он ее хоть раз и слышал ли ее имя до того, как прочел завещание. Но здесь было не время и не место для междоусобиц. Деньги вот-вот будут выложены на стол, а Харку причиталось 17,5%. Миссис Лэнхорн разузнала все, что можно о Корумбе, и еще раз подивилась, что может делать в таком месте 42-летняя американка. Между ней и Харком, поскольку они оба играли на месте защитников в своей команде, сложились конфиденциальные отношения. Они часто говорили о том, что неплохо бы дать некоторым репортерам ниточку, способную привести к Рэйчел Лейн. Уж те-то ее нашли бы в Корумбе, выкурили оттуда, и мир, наконец, узнал бы, что она собирается делать с деньгами. Если, как они надеялись, деньги ей не нужны, их клиенты могут рассчитывать на всю сумму. Впрочем, это было рискованно, и они пока только обсуждали такую возможность. «Что Рэйчел Лейн собирается делать со всеми этими деньгами?» — спросил Йенси. «Я пока точно не знаю», — ответил Джош так, словно они с Рэйчел ежедневно обсуждали эту тему. «Вероятно, оставит себе немного, а остальное отдаст на благотворительность. Если хотите знать мое мнение, я полагаю, что Трой именно поэтому ей все и завещал». В комнате воцарилась долгая пауза. Мечты медленно скукоживались. Рэйчел Лейн действительно существует и не собирается отказываться от денег. «Почему она не объявляется?» — наконец спросил Харк. «Понимаете, чтобы ответить на подобный вопрос, нужно знать эту женщину. Для нее деньги ничего не значат. Она не ожидала, что будет упомянуто в завещании отца, и вдруг узнает, что он оставил ей миллиарды. Она все еще в шоке». Снова повисло долгое молчание, адвокаты что-то записывали в блокнотах. «Если будет необходимость, мы готовы подать апелляцию в Верховный суд», — напомнила миссис Лэнхорн. «Она отдает себе отчет в том, что тяжба может длиться годами». «Отдает», — ответил Джош. «И это одна из причин, по которой она готова рассмотреть возможность заключения соглашения». Это уже был прогресс. «И какова наша отправная точка?» — поинтересовался Брайт. Вопрос был трудный. На одном конце стола лежало 11 миллиардов долларов. Более половины уйдет на уплату налога, останется 5. На другом находились наследники Филана, все, кроме Рэмбла, полные банкроты. Кто сделает первый ход? Сколько он будет стоить? 10 миллионов на каждого? Или 100? А Джош обдумал и это. «Давайте начнем с завещания», — сказал он. «Если принять за данность, что оно имеет юридическую силу, то в нем ясно сказано, любой из наследников, который сделает попытку опротестовать завещание, лишается всего. Это относится к вашим клиентам. Поэтому вам следует начинать с нуля. Далее. В завещании сказано, что каждый из ваших клиентов получает сумму, достаточную для того, чтобы покрыть долги, имевшиеся у них на день смерти мистера Филлона. А Джош взял следующий лист из своих заготовок и несколько секунд изучал его. У Рэмбла Филлона долгов пока нет. Долги Джины Филлон Стронг на 9 декабря составляли 420 тысяч долларов. Долги Либигайл и Спайка — около 800 тысяч. Мэри Роуз и ее мужа-врача — 900 тысяч. Трой-младший покрыл большую часть долгов в результате банкротства и распродажи имущества, однако остался должен еще 130 тысяч. Ракс, как вы знаете, в этом соревновании оказался победителем. Он и его очаровательная жена Эмбер на 9 декабря имели общий долг, равняющийся 7,6 миллиона долларов. С этими цифрами все ясно? Да. Эти цифры были точны. Но адвокатов заботила другая. Нейт О'Рейли встречался со своей клиенткой. Чтобы прийти к полюбовному соглашению, Рэйчел Лейн предлагает каждому из наследников по 10 миллионов, сообщил Джош. Никогда еще адвокаты не считали так быстро. У Херка три клиента. 17,5% составит 5,250,000. А Джина и Коуди согласились выплатить миссис Лэнхорн 20%, что даст ее маленькой фирме 2 миллиона долларов. Столько же получит Йенси санкции суда, поскольку Рэмбл пока несовершеннолетний. А Олли Брайт — забияка, наскребающий на жизнь тем, что устраивает быстрые разводы прямо где-нибудь на скамейке у автобусной остановки, согласно недобросовестному контракту, который он заключил с Либигайл и Спайком, получит половину от 10 миллионов. Уолли отреагировал первым. Хотя сердце у него замерло и горло перехватило, он умудрился с металлом в голосе заявить: «Моя клиентка ни при каких условиях не согласится на сумму менее 50 миллионов». Остальные закивали, хмурясь и делая вид, что несказанно оскорблены сделанным им ничтожным предложением, хотя мысленно уже прикидывали, как истратят деньги.